Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982 года. Вив. В какой-то момент, через пару минут после случившегося, Вив подумала о той маленькой девочке, которую увидела в окне дома Хесса. Вспомнила его жену, как та стояла на кухне в домашней одежде, сшитой по выкройке Баттерика, и мыла его посуду, ухаживала за его домом. Что они будут теперь делать? Но стоит признать, думала она о них совсем недолго. Может, он бы убил их тоже. А может и нет. Но прямо сейчас у нее были дела поважнее. Свет зажегся снова. Бетти исчезла, и Вив осталась с мертвым телом, лежавшим на полу в номере мотеля, наедине. Она сняла телефонную трубку и удивилась, услышав звуковой сигнал. Почему-то она была уверена, что телефон не работает. Бетти была непредсказуема, особенно когда злилась. Но поскольку все работало, она набрала номер, который помнила наизусть, потому что часто смотрела на листочек с этими цифрами во время долгих ночных смен. «Полиция, Фэлла», — раздался в трубке скучающий голос. Вив заговорила, растягивая слова, как говорят глуповатые девушки, которым стало скучно. «Альма на месте?» «Может быть. А у тебя какая-то проблема, дорогуша?» «Нет, но если надо, я могу ее придумать». Она легкомысленно хихикнула. «Я сегодня работаю в Заре. Если по правде, я просто хотела узнать, сможет ли она меня навестить. А то мне тут скучно». Она взглянула на пол. Туда, где неподвижно лежал Саймон с торчавшим из шеи ножом. Он умер в темноте, очень быстро. Тяжело вздохнул, скорчился. Несколько раз дернул ногами, и все. Его глаза так и остались полуоткрытыми, словно он дремал. Как только он испустил дух, Бетти исчезла, будто только этого всегда и добивалась. Но все было не так просто. Из мотеля она не ушла. Вив по-прежнему чувствовала ее присутствие. Теперь она сомневалась, сможет ли Бетти вообще когда-нибудь покинуть это место. «Бабы», — с отвращением бросил полицейский. «Мы тут вообще-то работаем, а не языком чешем. Подожди». Через несколько секунд в трубке что-то щелкнуло, и на другом конце провода раздался голос Альмы. «Вив?» На секунду девушка потеряла дар речи. Она никогда раньше не испытывала такого облегчения, просто услышав свое имя из уст другого человека. «Альма». Голос у нее дрогнул, и ее скучающий фасад моментально обрушился. «Длинная ночка». «Неужели?» — недоверчиво переспросила Альма. Вив позвонила ей сама, и та была совсем не дурой. «Да». Девушка вновь перевела взгляд на тело. Поначалу, только сняв трубку, Вив была уверена. Альма поймет. Разве могло быть по-другому? Альма знала про расследование Вив и про доказательства, и о том, кто такой Саймон Хесс. Она знала, что если он окажется мертв, то только потому, что у Вив не было выбора. Но теперь девушка сомневалась. Альма вполне могла прийти за ней и арестовать. На самом деле, скорее всего, так бы она и сделала. «Меня должны арестовать. Мое место в тюрьме». С точки зрения логики, с этим поспорить она не могла. Но в глубине души понимала, что допустить этого нельзя. «Вив!» — позвала Альма. «Все в порядке. Просто надоело, что мне тут не с кем поговорить. Даже некому пожаловаться на скуку. Я дочитала свой роман, но другой книжки у меня нет. Да и вообще он мне не очень понравился». На том конце линии царило молчание. Тогда Вив сказала. «Ты ведь работаешь, я совсем забыла. У меня все в порядке. Поговорим позже». И повесила трубку. Вот чёрт. Только что она сама позвонила в полицию и хотела заявить о своем же собственном преступлении, уверенная в том, что Альма ее поймет. Но ведь она не была преступницей. Она всегда была простой домашней девочкой из пригорода. «Уже нет. Теперь ты тоже убийца. Вот и думай, как они». «Если бы с тобой правда что-то случилось, что тогда? Думаешь, ты самая умная?» Так сказала ей мать. Девушка повернулась и вновь посмотрела на Саймона Хесса. «Ты же у нас эксперт», — сказала она. как лучше всего спрятать тело. Но тот не ответил. Шутка показалась ей довольно остроумной. Похоже, с ней вправду что-то было не так. Шагнув вперед, Вив присмотрелась к телу повнимательнее. Кровь натекла на ковер под ним, но не на большой, а на лежавший поверх него маленький прикроватный коврик. Если бы она могла избавиться от обоих, то уборка в комнате потребовалась бы минимальная. Но как ей его поднять? И куда положить? Откуда-то из недр живота у девушки поднялась паника. До нее начало по-настоящему доходить, что она натворила. Придет Альма и обнаружит этот бардак. Вив отправится в тюрьму. Ее родители и сестра будут в ужасе от таких новостей. Она состарится за решеткой. Может, там и умрет. Что с того, что Саймон Хэс убийца? Она все равно сядет в тюрьму. Она говорила Бетти по телефону, что готова пожертвовать собой. Что ее жизнь ничего не значит. Но теперь, столкнувшись с перспективой навсегда остаться в тюрьме, она начинала думать по-другому. Вив уставилась на его неподвижное лицо, скрюченные безжизненные руки. Те самые, что совершили так много убийств, и теперь больше никого не убьют. «Оно того стоило», — подумала она. «Пусть даже за это ей придется отправиться в тюрьму». Но пока что ее еще не посадили. Ухватившись за край ковра, Вив потянула его на себя. Присела на корточки и потянула изо всех сил. Ковер сдвинулся на дюйм, потом еще на дюйм. Вив встала и вдруг поняла, что свет от лампы все равно, что сигнальный маячок в окне. Так что она подошла и выключила ее. Затем приоткрыла в темноте дверь номера и выглянула наружу. На стоянке по-прежнему никого не было. Никого на миле вокруг. На балконе горел свет, двери комнат были закрыты, дорожная вывеска работала как обычно. Бетти молчала, но продолжала наблюдать. «Я это сделала!» — сказала Вив вслух. «Ну, ты довольна?» Но ответа не последовало. «Конечно нет», — продолжала она. «Ведь ты по-прежнему мертва, и это никогда не изменится. Правда, и для него тоже». Она оставила дверь открытой, вернулась к телу и стала вновь пытаться сдвинуть ковер с места. Другого выхода, кроме как вытащить Саймона Хесса наружу, у нее не было. Но сдвинуть тело с места оказалось невозможно. Хесс лежал тяжелым грузом, и кровь вытекала из него на ковер. Из шеи у него по-прежнему торчал нож, и стоило Вив на него взглянуть, как у нее опять скрутило живот. Вытащить нож девушке не хватало духу. Время поджимало. Рано или поздно кто-нибудь сюда придет. Либо очередной постоялец, либо Альма Трент, решившая заглянуть и выяснить, почему она так странно говорила по телефону. Вив дернула за ковер посильнее, и к ее изумлению он продвинулся через полкомнаты прямо к дверному проему. Она так сильно сосредоточилась, что даже не услышала, как на стоянку заехала машина. Когда на лестнице раздались звуки шагов, Вив, держась руками за край ковра, застыла на месте. Свет в комнате не горел, но дверь по-прежнему была открыта. Единственная открытая дверь во всем мотеле. Шаги приближались. Выпустив ковер, девушка медленно отступила подальше от дверного проема. Теперь она уже никак не могла закрыть дверь. Непреодолимый инстинкт самосохранения гнал ее спрятаться от посторонних глаз. Но когда она попыталась отползти, с балкона раздался голос. «Вивиан, это ты там внутри?» «Марни». Вив открыла было рот, чтобы крикнуть что-то в ответ, хоть и понятия не имела, что именно. Но не успела. Шаги послышались уже прямо за дверью, и на пороге возникла Марни. Она оцепенела, и только теперь Вив сообразила, что света в коридоре было вполне достаточно, чтобы все разглядеть. Тело, нож, кровь на ковре. Да и ее саму, скручившуюся на полу с диким безумным видом. «Вивиан, какого чёрта ты натворила?» «Безобразие!» — снова и снова повторяла Марни, пока они заворачивали тело Саймона Хесса в ковер. «Полное безобразие! Неужели ты не могла сделать так, чтобы было поменьше крови? Может, ударить его чем-то по голове или вроде того?» Вив отрешенно покачала головой, словно вопрос не был риторическим. Она все еще была в шоке от того, как быстро Марни сориентировалась. и от того, с какой легкостью, казалось, она контролирует себя. С каждой минутой ночь все сильнее напоминала какой-то безумный сон. «Держись, Вив», — мрачно отозвалась Марни, будто прочитав ее мысли. «Теперь отступать некуда. Что он тебе рассказал?» Вив почувствовала, как у нее защипало в глазах, но, вдохнув поглубже, сумела сдержать слезы. Внутри у нее бушевали эмоции, которые могли в любую секунду выплеснуться наружу. Паника, гнев, безысходность. «Всё», — ответила она. «Он рассказал мне все. Она заморгала сильнее, и перед глазами все поплыло. Он думал, что любил Бетти, и все повторял, что теперь она принадлежит ему. Марни на секунду замолчала. «Что-то я сомневаюсь, что Бетти бы это устроила», — ровным тоном заметила она. «Зачем утруждать себя признанием в своих чувствах, когда можно просто запихнуть девушку в багажник? Ну а что остальные?» Вив покачала головой. Она не могла повторять те ужасные слова, которые наговорил ей Саймон Хесс. Только не сейчас. Ошибка. Хотел узнать, смогу ли сделать это снова. Было сразу видно, насколько она одинока. «Чёрт!» — снова сказала Марни, как будто Вив произнесла все это вслух. «Как ты здесь оказалась в такой поздний час?» — спросила Вив. «Я думала, ты сказала, что с тебя хватит. Зачем ты приехала в мотель?» «Я услышала про Трейси Уотерс. По радио передали, что нашли ее тело. Тогда я подумала...» Марни опустила глаза. «Я сразу поняла, что это он. У нас был шанс его остановить. И у меня был шанс его остановить». «Я пыталась», — сказала Вив. Звонила в школу. Писала ее родителям. Но этого оказалось мало. У меня ничего не получилось. «По крайней мере, ты сделала хоть что-то. Теперь моя очередь. Ты психа смотрела?» У Вив округлились глаза. «Хочешь сказать, я похожа на Нормана Бейтса?» «Иди принеси из ванной занавеску для душа». Вив послушалась. Они обернули в занавеску ковер с лежавшим внутри Хессом. Уже собирались вынести тюк с телом через дверной проем, как Марни вдруг спохватилась. «В нем остался твой нож с отпечатками пальцев». Вив сглотнула. «Думаешь, стоит его вытащить?» «Вытаскивай, от него нужно избавиться». Хесс остался лежать на боку, весь скрюченный. Чтобы добраться до ножа, ей пришлось перевернуть тело. Лезвие выскользнуло с легкостью, но издало при этом звук, который она уже не сомневалась, будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Кровь Хесса уже остыла, и когда девушка вытащила нож, из раны не пролилось ни капли. «Заверни его в полотенце», — велела Марни. «Разберемся с ним позже». Вив отнесла нож в ванную и завернула в тонкое полотенце для рук. Придется выяснить, где в мотеле хранятся запасные полотенца и есть ли у них еще занавески для душа. Вот теперь она мыслила как убийца. Полотенце с ножом девушка положила на занавеску рядом с Хессом. «Нам нужны его ключи», — сказала Марни, так ловко учитывающая все нюансы ситуации. «Они, наверное, у него в кармане, но я туда не полезу». Стиснув зубы, Вив опять наклонилась к трупу. Ей предстояло прикоснуться к его телу. Прикоснуться к телу Саймона Хесса. Даже после его смерти от этого прикосновения девушку передёрнуло. Ей казалось, будто от него по-прежнему пахнет девушками, которых он убил. Казалось, будто он положил ей на плечо руку, ту самую, которую он избивал Бетти Грэхэм, которую затолкал Кэти Колдуэлл в ее же собственную машину. Руку, что задушила Викторию Ли и бросила ее тело в кустах. Ту самую руку, что раздела Трейси Уотерс и после надругательств выбросила в канаву. И все же она похлопала его по ногам, чувствуя сквозь брюки его ледяную кожу. Ключи оказались во внутреннем кармане пиджака, и когда Вив нащупала их, ей пришлось отвернуть лацкан и просунуть туда руку. Ее пальцы скользнули по мягкой мертвой плоти и бугорку соска. Схватив ключи, девушка отдернула руку. Они выглянули в открытую дверь. Стоянка по-прежнему пустовала. Им предстояла нелегкая работа — пронести тело Хесса по коридору и спустить по лестнице. Но теперь Вив была готова. Вместе с Марни они развернули занавеску. Они кряхтели и пыхтели, делая все быстро, как и полагается людям в панике. Когда они дотащили тело до машины Хесса, Вив открыла багажник его ключом. Девушки отпустили край занавески и сбросили тело внутрь. На дно багажника с грохотом вывалился нож. «Положи на заднее сиденье», — велела Марни. «Выбросим по дороге». Хесс никак не помещался внутрь, и Вив пришлось подогнуть ему ноги, пока Марни складывала занавеску для душа. Когда Вив уже подняла руки, чтобы захлопнуть крышку багажника, на парковку хлынул свет фар. Марни выругалась и бросила занавеску. Вив поскорее захлопнула багажник. Машина остановилась, фары погасли. Открылась дверь. «Альма», — сказала Вив. «О, боже», — прошептала Марни. «Полиция». Альма подошла к ним. Одна, в униформе, рука на бедре. Она посмотрела сначала на Вив, а потом на Марни. «Я тебя знаю», — сказала она последней. «Ты фотограф, с которым мы иногда работаем». Марни ничего не ответила. Альма снова взглянула на Вив. На ее растрёпанные волосы и раскрасневшееся лицо, липкое от холодного пота. «Вивиан». Ее голос был на удивление ровным, лишённым привычной уверенности. «Трейси Уотерс мертва. Сегодня утром мы нашли ее тело». «Знаю». «Думаю...» Альма отвернулась и на секунду прикрыла глаза. Потом опять взглянула на Марни и Вив. «Думаю, что я была не права. Возможно, права была ты, когда пришла ко мне, а я тебя не послушала. Поэтому я сделала кое-что, чего обычно не делаю. Услышав про Трейси, я нашла номер Саймона Хесса и позвонила, чтобы пригласить его в участок для разговора». Обе они молчали. Только ветер завывал в ветвях. «Его не оказалось дома», — продолжила Альма. «И жена сказала, что он ушел рано утром, когда не было еще и 6. И с тех пор она его не видела. Она не знает его графика, думает, он может вернуться завтра». Альма взглянула на закрытый багажник. Вив сжала кулаки, чувствуя, как на спине и под мышками проступает холодный пот. «Я бы позвонила в отдел планирования, но они весь день закрыты», — сказала Альма, не сводя глаз с багажника. «Перезвоню им завтра утром. Спрошу, не знают ли они, где он». Наконец ее взгляд упал на занавеску, которую сжимала в руках Вив. Занавеску, густо заляпанную кровью. Лицо Альмы оставалось спокойным. Она заглянула в глаза Вив и сказала, как чуть раньше и Марни. «Вивиан, что ты натворила?» «Он мне все рассказал», — отозвалась девушка, словно другого объяснения не требовалось. Альма надолго замолчала. Потом, наконец, спросила. «Он снял здесь номер?» «Да». «И он всех их убил?» «Так и сказал». «Да. Бетти, Кэти, Викторию, Трейси. Возможно, кого-то еще. Я не смогла узнать про остальных. Он надо мной смеялся, потому что для него все это было игрой». Альма еле заметно вздрогнула. «Он сказал, почему?» «Потому что ему это нравилось», — ответила Вив. «Потому что это было весело. Этакий вызов. Потому что все они были очень одиноки. Потому что никто его не остановил. Просто потому что мог». «Твою ж мать!» — выругалась Альма себе под нос. Теперь ее голос звучал совершенно иначе. В нем слышались печаль и какая-то обреченность. Она вновь посмотрела на Вив, заглянула ей в лицо. «Он тебя не тронул?» «Нет». «Домой ты не пойдешь». Вив моргнула. «Что?» «Домой ты не пойдешь. Ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Если мы от него избавимся...» Она махнула рукой в сторону багажника. «А мы это сделаем. То нужно сделать так, чтобы след не привел к тебе. Нам нельзя рисковать». «Но он убийца!» — сказала Вив. «Убийца!» «Думаешь, это так просто? Если ты так сказала?» К Альме вернулся ее обычный тон. «А доказательства у тебя есть? Неопровержимые?» «Он сам во всем признался». «И ты полагаешь, этого достаточно? Именно поэтому ты оказалась здесь, на этой парковке, и пытаешься теперь избавиться от тела». Альма покачала головой. «Я скажу тебе, что будет дальше. Саймон Хесс не вернется домой. Его жена заявит в полицию о его исчезновении. Полиция начнет расследование, и в какой-то момент оно приведет сюда. К сегодняшней ночи, к тебе. Скажи мне, кто еще сегодня видел Саймона Хесса в мотеле? Вив вспомнила Роберта Уайта. Вспомнила, как тот пытался ее задушить. Как толкнул на землю, и как потом появился Саймон Хесс. «Вы посягаете на жизнь этой юной леди?» Уайт наверняка его запомнил. Но стал бы он что-то говорить. Еще мимо проезжала Хелен, притормозила возле мотеля. Хесс тогда уже пришел? Она его застала? Наконец пришел Джейми Бланик. В действительности Хесса он не видел, но сделал тот телефонный звонок. Вив ему доверяла. Но изменилось бы что-то, зная он, что Хесс теперь мертв. «Его видели два человека», — сказала Вив, все еще сомневаясь насчет Хелен, а потом добавила. «Не думаю, что кто-то из них будет говорить. К тому же он не расписывался в гостевом журнале, его имя нигде не значится. Никто не должен узнать, что он здесь был». «Возможно, все, ответила Альма. «Все, что угодно. Они тебя найдут, Вивиан. И тогда все пойдет прахом». «А как же я?» — спросила Марни. «Тебя здесь вообще не было». Теперь Альма собралась, справилась с потрясением. «Никто не сможет доказать, что сегодня вечером ты была в Заре. Только мы. А мы можем и соврать. Так что лучше тебе сейчас же отправиться домой и покончить со всей этой историей». Марни взглянула на Вив, потом на Альму. «Не думаю, что смогу это сделать. Тут слишком много работы, и действовать надо быстро. К тому же я знаю, куда мы могли бы его отвезти». Неужели они и впрямь это обсуждают? Неужели все это происходит наяву? Они что, и вправду собирались отвезти куда-то Саймона Хесса и надеяться, что никто его не найдет? Что же теперь будет с Вив? Она не могла поверить, что Альма, представитель полиции, действительно на это согласилась. Но, взглянув ей в лицо, Вив увидела решимость и злость. До этого там было лишь потрясение, которое едва ее не погубило. Вся эта история не прошла для нее даром. Что-то в ней надломилось. Теперь Альма действительно была с ними заодно. Женщина окинула взглядом парковку, которая по-прежнему пустовала. «Надолго ли?» «Куда ты предлагаешь его отвезти?» — спросила она у Марни. «Мартину Гриру с Уэстон-Роуд уже за 80. Его дети собираются поместить его в дом престарелых. Собственность им не нужна, и сам он за ней не ухаживает. Там огромный пустой участок». Альма задумалась, а потом кивнула. «Я знаю это место. Должно получиться, по крайней мере, на ближайшую пару недель. Если придумаем что-нибудь получше, перевезем его». «Вы перевезете», — уточнила Марни. «Сегодня я вам помогаю, но после даже не рассчитывайте на меня». Альма взглянула на Вив оценивающе. «Ты готова? Если нет, это последний шанс отказаться». «Да, нормально», — ответила Вив, хотя почти не чувствовала собственного лица. «Тебе нужен план. Все должно выглядеть так, будто ты внезапно ушла. Может, не по своей воле. Никто не должен думать, что ты вдруг решила убежать из города». «Что, если я останусь и сделаю вид, что ничего не случилось?» — спросила Вив. «Чтобы тебя потом допрашивала полиция?» — вмешалась Марни, качая головой. «Ты и минуты не продержишься. Если это произойдет, все полетит к чертям, и ты подвергнешь нас всех опасности. Нет, мне больше нравится ее идея». Она указала на Альму. «Ты исчезла, но из города не уезжала. Просто взяла и исчезла». «Что значит «просто исчезла»? А как же ее родители? Сестра? А разве полиция потом не будет меня искать?» «Будет, конечно», — сказала Альма. «Но совсем не там, где надо. И начнет не сразу». Она повернулась к машине Хесса и вытащила болтавшиеся в замке багажника ключи. «Оставь свою сумочку, оставь все. Где те папка и блокнот, который ты мне показывала?» «На ресепшене». «Сходи за ними. Только не бери с собой кошелек, вообще ничего не бери. Брось машину, брось все вещи в квартире». Видя, что Вив колеблется, Альма сказала. «Ты это сделала. Ты его убила. Такие вещи не проходят бесследно, понимаешь? Теперь Твоя жизнь делится на до и после сегодняшнего вечера. Отныне и впредь». Вив кивнула. До и после сегодняшнего вечера. В том номере она приняла решение. И теперь должна встретиться с последствиями. Пока Альма и Марни прятали занавеску для душа в багажник и запирали номер Хесса, Вив побежала обратно на ресепшн. В комнатке горел свет, дверь была открыта. На крючке висела ее куртка. Сумочка лежала на полу у стойки. Она зашла и быстро достала свои заметки, стараясь не прикасаться к другим вещам в сумочке. Потому что знала, если бы прикоснулась, начала бы сомневаться и передумала. Ей нельзя было видеть и держать в руках бумажник, удостоверение личности, ключи, косметику, которую она хранила во внутреннем кармашке. Теперь все это принадлежало мертвой девушке. Я начинаю все сначала. Подойдя к столу, Вив открыла ящик с ключами. Взяла конверт с деньгами Роберта Уайта и засунула его в задний карман джинсов. Она решила начинать все сначала, и, по крайней мере, у нее была кое-какая сумма на первое время. Уайт никогда не узнает, что случилось с его деньгами. От этой мысли Вив почувствовала себя немного лучше. Девушка бросила последний взгляд на гостевой журнал. Там стояли имена Джейми и миссис Бейли. Их обоих будут допрашивать. Но миссис Бейли лежала в отключке, а что до Джейми, она почему-то не думала, что он заговорит. На самом деле она была уверена, что этого не случится. Потому что он знал. Вив попросила бы его этого не делать. Повернувшись спиной к своей прежней жизни, она вышла из офиса. Альма сидела за рулем машины Саймона Хесса. На ее руках было что-то вроде синтетических медицинских перчаток. Ее руки лежали на руле. Марни села в свою машину и жестом подозвала Вив. «Иди сюда», — сказала она. «Давай-ка прокатимся». Вив подошла к машине Марни и забралась внутрь.